Написал то ее землянин. А если взять 6 с коэффициентом 1,88, то как раз и выйдет 11 земных лет недомерков. Толку от книги было мало. Автор рассуждал о смягчении перехода в социальную группу. А Кларк, похоже, пока не собирается присоединиться не только к группам, но и ко всему роду человеческому. Он скорее выдумает способ разнести Вселенную вдребезги, чтобы полюбоваться взрывом, поскольку отвечать за него приходится мне, а его IQ 160 против моих 146. Можете себе представить, как мне недостает солидности и возраста? Примечание. IQ – коэффициент интеллектуальности. Пока что я вывела для себя правило. Всегда будь начеку и не верь ни единому слову. И обращаюсь к Кларкам соответственно. Но вернемся ко мне. В моих жилах смешалось бог знает сколько кровей. Но по внешности я ближе к скандинавскому типу с пикантной капелькой полинезийского и азиатского. У меня довольно длинные ноги. Окружность талии 48 сантиметров, а груди 90. Причем, будьте уверены, это не сплошная грудная клетка. Мы потомки первых колонистов, склонны к гипертрофии легких. Осталось место и для расцветающих вторичных половых признаков. Добавлю, что я натуральная блондинка. Волосы у меня вьются, и я симпатичная. Не красавица. Прокситель не взглянул бы на меня во второй раз. Но ведь рафинированная красота отпугивает людей и порождает самомнение. А вот симпатичная внешность — качество ценное, если с умом ей пользоваться. Еще 2 года назад я горевала, что не родилась мужчиной, несмотря на мои амбиции. Но потом сообразила, что все это глупости, и жалеть об этом все равно, что мечтать об ангельских крылышках. Как говорит мама, работать надо с тем, что есть под руками. И я нашла, что мои подручные материалы вполне меня устраивают. Я почувствовала, что мне нравится быть женщиной. Гормональный баланс у меня окей. Я вполне приспособлена к среде, а она ко мне. Я довольно умна, но не кичусь этим. У меня большой рот и курносый нос. Когда мне нужно выглядеть сконфуженной, я его морщу. И мужчины бывают рады выручить меня, особенно те, кто вдвое старше. Образно говоря, баллистическую траекторию лучше всего рассчитывать на пальцах. Такова я, Подди Фрайс, свободная гражданка Марса, женщина, в будущем пилот, а потом командир исследователей глубокого космоса. Ищите мое имя на первых полосах. Мама смотрится вдвое лучше, чем я. Сколько бы я ни росла, ее мне не догнать. Больше всего она похожа на валькирию, готовую мчаться в небо на боевой колеснице. Ее диплом инженера крупномасштабного строительства действителен по всей системе, а за участие в перестройке Фобоса и Деймоса маму наградили медалью Гувера и офицерским крестом христианского ордена. Но она вовсе не сухой технарь из тех, что зажаты рамками узкой специализации. Мама хорошо держится в обществе и легко меняет поведение в пределах от чарующей дружелюбности до леденящей неприступности, смотря по обстоятельствам. У нее куча почетных дипломов, и время от времени она публикует маленькие шедевры, вроде критерии строительства связанных многослойных структур под давлением с учетом радиационного воздействия. Работа часто отрывает маму от дома, и мне волей-неволей приходится опекать братца. Я утешаюсь тем, что для меня это хорошая практика. Как же я буду заправлять космическим кораблем, если не смогу приручить 6-летнего дикаря?